Диджей Лимон. Наевшись с утра пораньше сала, запив рюмкой горькой, положив во внутренний карман плоскую фляжечку с той же жидкостью и запасясь настроченными за ночь речами, Лимон бодрячком направляется в свой родимый подвал. Хотя живет он в дорогом районе Москвы-матушки. Если у Лимона хорошее настроение, он обязательно подрочит перед выходом. Лимон передвигается пешим, помня о французской революции и бесштанниках, которые таким же образом перемещались в пространстве. По дороге ему обязательно встречается вечная тетка, прогуливающая собачку. В припрыжечку Лимон отдает ей честь, а та качает головой. «Боже мой, вы все в том же бушлатике, в такой мороз!» А собачка ее обязательно мочится. Лимон считает это хорошей приметой. «Был бы я плохим человеком, она бы меня облаяла, а так...» Всем ментам Лимон тоже отдает честь, прикладывая голую ладонь, перчатки он презирает, к непокрытой же голове. Папа Лимона тоже был ментом, но не простым уличным, а зэковским. То есть сопровождал заключенных к поездам на этапы. Еще его папа играл на баяне, и отсюда у Лимона любовь к песне. Петушиным своим голосом он, правда, папу не напоминает. Но довольно нежностей. В подвал. «Здорово, бойцы!» — приветствует Лимон молодых людей, которые при его появлении тут же встают на вытяжку и срочно начинают штудировать заветы Лимона. Хотя до его появления неспешно переносили пачки бумаг, газеты «Батька Лимон» из угла в угол, благо подвал огромен. Они один за другим салютуют Лимону, величая его вождем. Раздав нескольким из них свои новые призывные речи и воззвания с протестами и обличениями, чтобы те размножили их вручную, «Ты, боец, Петька, 5 экземпляров отпиши, а ты, Васька, боец, ну ладно, 3. Но потом пойдешь щи готовить. Я шматок сала прихватил». Лимон отправляется в свой кабинет. Тот украшен его огромным портретом, знаменами и тому подобной атрибутикой. Хлебнув из фляжки, доставшейся от друга Влада, он намечает повестку для ежедневного собрания. Потому что больше всего на свете Лимон любит базлать. Затем он отправляется в дальний отсек подвала, где располагаются бойцы-девицы. По дороге Лимон коротко приветствует своего товарища Дугу, который выстраивает новую геополитическую линию одному лидеру российского парламента. Большеголовая дочь Дуги, 5 лет, время от времени стукает папашу лопаткой прямо по его тоже немалой голове, и линия искривляется. Бойцы-девицы с сигаретками в ярко накрашенных ртах приветствуют Лимона песней, им же сочиненной. «У батьки Лимона здоровенная елда». Но жена его больная этого не поняла. Она дура, теперь мается, зато нам повезло. Занимай, подруга, очередь, время партии пришло. И Лимон приступает к смотру бойцов-девиц. Они с радостью задирают юбки. По приказу вождя ни одна не имеет права носить трусов. «Быть всегда в боевой готовности», — сказал батька Лимон. Гинекологический осмотр заключается в тщательном изучении половых органов каждой. Лимон заносит в блокнот, который всегда при нем, цвет, форму, вкус и аромат. Средним пальцем вождь берет мазок у каждой и долго изучает своими близорукими глазами палец, поднятый к лампе. Насколько девица вожделеет, проще мокрая, ей выставляется оценка. Есть такие, что получают выговор, а иногда и с занесением в личное дело. Плохо готовится к великой революции Лимона. Ну вот осмотр закончен, отличница получает от Лимона одобрительный Fast One. Елда у батьки нездоровенная, но мошонка свисает аж до колен. Годы, годы. Начинается собрание. Основная тема его — выставление на вид бойца Байко. Бойцы и бойцы-девицы. Перед вами яркий пример предательства нашего святого дела. Ради какой-то петербургской пизды боец Байко отлучился от дел на 5 дней и тем самым явил себя не как олимпийский воин, а как тип пантеистического мистицизма. Позор предателю! И все скандируют «Позор!» Лимон бы и «Смерть!» провозгласил и тут же привел бы приговор в исполнение. «Батька! Батька! Хана!» Вбежавший боец с ног до головы покрыт фекалиями. «Канализацию прорвало! Уже задние комнаты все залило! Все в говне уже!» Фух, надоело. 1999 год.